Глава 25. Клятва. Нет. Я слабый инициативный ребенок с комплексами, избалованный родителями. Зло прошептал Чак. Его сознание пыталось ухватиться за краешек голоса, говорившего с ним, и увидеть лицо врага. Нет же! Ты сильный, ты сможешь! Нажми на спуск, докажи всем, что ты достоин большего! Тот, кто говорил, еще не понял, что попался на крючок. «Спирит!» — прорычал Чак. И в момент от него до врага построился ментальный мост, по которому словно по трубе перенеслось сознание Чака, влетая в комнату к адепту Тирипса. Он схватил ее за горло, сжимая пальцы на шее девушки. Т-7 была красива и высока. На мгновение Чаку показалось, что девушка испугалась его появления, но теперь она смотрела ему прямо в глаза, не моргая и как-то смущенно, совсем по-детски улыбаясь. «Меня зовут Ролли, и я, как ты понимаешь, из Тирипса». Девушка просто сидела, сложив руки на коленях, и совершенно не сопротивлялась тому, чтобы Чак ее душил. «Ты враг!» — выдохнул он, не замечая того, что его хватка ослабевала. «Тебе так сказала жрица кустов или шайников?» Заложница повернула голову, будто совершенно теряя интерес к удушению. «Мы не враги, и я далеко не враг тебе». Я много раз пыталась поправить Зелине, чтобы она убрала эту нелепицу из досье. У нас разные системы, но эти системы парные и работают во всех мирах вместе. «Откуда тебе знать про все миры, если Земля застыла на половине пути?» — спросил Чак, совершенно ослабляя хват, но не убирая рук. «Потому что это мы катализировали мир, разделив добро и зло. Вопреки задумке вас, плюсовых, мы не организовывали репродуктивный стоп. Мы не ввергли Землю в бесконечную жизнь, где крупные корпорации просто выращивают себе рабов, которые даже не знают, как быть счастливыми». Ее грудь, закованная в черный комбинезон, поднялась, повинуясь нагоняемому в легкие воздуху, а Чак поймал себя на мысли, что смотрит совсем не в лицо. Она была стройна и правильно красива, скромна в одежде и логична в суждениях, но она была врагом, врагом, которого вроде бы и не за что было убивать. Пальцы Чака ослабли. Теперь они лежали не на шее, а скорее уже на плечах. Седьмая посмотрела на него. У нее совершенно не было модификаций. Она была идеально созданным человеком с правильными и строгими пропорциями. «Это ужасная несправедливость, что ты на их стороне. Но все можно исправить». Голос Ролли звучал завораживающе, и вот уже пальцы Чака сами собой сползли на ее грудь. Ноги девушки обвили корпус парня, теперь они оба были обнажены. Как это произошло? Куда делся его боевой костюм и ее черный комбинезон? Одежды не было, зато была ее улыбка и темные, глубоко посаженные большие глаза. Она закрыла веки, а ее ладонь ловко скользнула к Чаку, помогая ему проникнуть в жаркие объятия ее тела, чтобы он мог раскачиваться в ней, меняя углы входа, раз за разом слушая ее дыхание, улавливая запах ее духов и наслаждаясь лоском ее волос. Она отдавалась ему как победителю, как человеку, который все сможет, как человеку, которому вовсе и не нужны никакие модификации, а нужно лишь протянуть руку и по-солдатски совершить воинское приветствие. Как солдат солдату, пусть и на разных сторонах силы. Чак брал Ролли, забыв про все. Про бой, про белок и волков, про Эйни и меча, про Ники и Суппи, про родителей, бабушку и дурную бывшую. Девушка на другой стороне силы позволяла ему быть таким, каким он хотел быть всегда, желанным и признанным. Ему казалось это смешным. Вот он сейчас в ней и на ней, и вот он медленно поднимает правую руку с расправленной ладонью к своему виску. Она мягко улыбается, а ее глаза смотрят на него настолько влюбленно, что кажется, будто нужно только резко сжать ладонь в кулак, и девушка закатится веселым смехом, обнимет и согреет его своим поцелуем. «Спирит!» — орет кто-то где-то далеко. Кто же это? Важно ли это? Это ребенок или девушка? Или девушка с характером ребенка? Звучит очередь, так стреляет его турель. Длинно, не похоже, что прицельно. Что-то горячее обожгло голову Чака. Это гильзы, падающие сверху, рикошетили от потолка. Мак открыл глаза. На его руке с турелью повисла Эйни. Она держала руку под неправильным углом, стараясь помешать разрядить Чаку в голову магазинное устройство. В их комнату лезли зомби, спотыкаясь от трупа и падая внутрь, выпуская и роняя оружие. Чак направил свою турель на возвращенцев, срезая последними пулями головы неупокоенных белок. И тут он увидел заплаканные, полные ужаса глаза Эйни. Сколько же она так висела на его руке, чтобы он не вынес себе мозги? «Все нормально, я тут», — улыбнулся Чак. «Нельзя!» — орала ему в лицо девушка. «Нельзя тебе умирать!» «Я знаю, что нельзя», — постарался как можно добродушнее улыбнуться Чак. «Давай на позицию, а то не победим». Он снова закрыл глаза и тут же оказался в той комнате, на той же постели, в той же самой позе. Т-7 все еще улыбалась ему, а в сознании снова поплыли приятности. Но на этот раз он помнил, помнил все. Пальцы Чака стиснулись на шее Ролли, что сначала вызвало ее удивление, а потом и страх. Девушка хрипела и дергалась, но сквозь этот хрип волк успел расслышать вопрос. «Что ты делаешь?» «Это не я, это Спирит». Он сомкнул пальцы так, что ее кожа посинела, а потом он начал вбивать ее в кровать, которая вовсе уже не была кроватью. Ролли снова была одета в черный комбинезон, а он вколачивал ее голову в пол какой-то комнаты. «Спирит!» Мак раздвинул своим сознанием грани материи ламината и железобетонных перекрытий, вкладывая свою силу в такие непокорные атомные решетки, вопрошая и приказывая, чтобы те приняли в себя голову врага на короткое мгновение и сразу же сомкнулись. Голову, пусть и красивой девушки, но все-таки опасного врага, ментального манипулятора Тирипса, погрузила в затвердевший пол. Тело седьмой дрогнуло и окончательно обмякло. Чак открыл глаза. «Чак, спирит рейтинг 179 тысяч, ранг 17, магия поднята до третьего». «Эйни, спирит рейтинг 210 тысяч, ранг 16, здравый смысл 2, стрелок поднят до второго уровня». «Мяч, спирит рейтинг 149 тысяч, ранг 18, телекинез 1, фехтование 1». С высоты раздался крик, будто кто-то испытывал нестерпимую боль. «Кто из вас это сделал?» «Что такое? Откуда рейтинг?» — спросила у Чака Эйни. «Ты седьмая мертва», — выдохнул Чак. Он устал, а в его голове роились противоречивые мысли. Эта война залазила в самые потаенные уголки его души, не оставляя ничего сакрального. Можно ли было называть ментальный секс сексом, если враг пытался таким образом тебя убить? Еще учась в академии, Чак слышал много смешных историй про то, что без поцелуев не считается, не закончил – не считается. Попадались даже такие, кто утверждал, что секс в презервативе – это не секс, а что-то по типу рукопожатия. «Классно! Это ты ее убил? Это она тебя чуть застрелиться не заставила?» Пытала Чака Эйни в перерыве между наплывом белка-зомби. «Да, чуть не заставила». Устало кивнул Чак. «Убил не я, убил Спирит». «Твоими руками, значит, ты». Улыбнулась Эйни. «Не совсем руками». На лице Чака выступил еле видимый сквозь размазанную грязь румянец. «Что?» — не поняла Эйни. «Что?» Сделал вид, что не понял Чак, но дополнил фразу единственным верным дополнением. «Не руками, а магией Спирита». «Да хоть одним местом, главное, что убил!» — улыбнулась лиса-девочка. Эх, если бы лисичка знала, как она в этот момент была права. Линия меча. Мяч охотился за птичкой, пускай птичка и была в два раза крупнее его и с остальными крыльями. Он тихо сидел на крыше и ждал очередного маневра крылатой бестии, чтобы, подпрыгнув, вонзить в нее свои клинки. Но была у его осторожности еще одна причина. Нет, не опаснейшие скиллы Т-1, а банальная высота. В этом здании, на котором кот имел честь охотиться, было около 20 этажей, и залезть на самую крышу было ой как нелегко. И потому мяч переводил дыхание. Переводил и одновременно ждал момента. Там внизу толпы зомби-белок перли на угловое здание, откуда отстреливалась лиса-девочка. Возможно, Филин ждал, что у Чака и Эйни кончатся патроны, возможно, что-то еще. Но ведь зомби-белки сами подносили к ним свое оружие, а девушка стреляла с каждым разом все точнее и точнее. Потому и спешить было особо некуда. Еще и энергия зацепленного за телекинез заклинания невидимости почти не расходовалась, а все внимание птицы было направлено на заваленный трупами белок угол. Мяч уже почти нашел закономерность в атаках птицы, которая точно знала, что по нему стреляет человек с прокачанным здравым смыслом, и потому вертелась в воздухе практически хаотично, посылая вниз стальные перья, а с такого расстояния из каких-то там пистолетов филина было просто не поразить. Возможно, Эйни усыпляла его бдительность, но вот только бдительность все никак не усыплялась и не усыплялась. Но тут филин подал звук. Даже не звук, а крик боли и отчаяния. «Кто из вас это сделал?» «Сделал что?» Поднял мохнатую бровь мяч, однако ответом ему был пришедший рейтинг спирита, которого едва не хватало до третьей несгорайки. «Мышь мышиная!» — выругался мяч, но без худа не было бы и добра. Тушка филина спикировала в одно из открытых окон строения, стоящего напротив. Кот подбежал к краю крыши, успев заметить, куда именно впорхнул Тэшка. «Чак, дай буст на скорость!» Хотел было попросить мяч, но одернул себя. Вдруг спадет невидимость, а ведь неожиданный удар — лучший удар. Пневматический пистолет выстрелил тросом в стену соседнего здания. Гарпун впился в бетон и сел довольно прочно. Кот по привычке подергал крепление и, произнеся про себя мантру, спрыгнул вниз. Он склонился над ее телом. Фури-сова была впаяна в пол комнаты, а филин обнимал ее, вздрагивая и давясь своим горем. Мягкой поступью мяч приземлился за его спиной. «Моя Ролл! Я клянусь тебе, я убью их всех! Всех, кого они знали и любили! Всех, кого они когда-либо встречали!» — причитал Т-1. «А если не смогу сам, я клянусь тебе, я заставлю Т-10 отдать нам ее внука!» Мяч не мог больше ждать и, наконец, нанес удар под самый шлем совы в область шеи. Копье пронзило филина насквозь с характерным хрустом ломающихся костей, но, вопреки ожиданиям кота, грузное тело начало подниматься, словно его позвоночник и вовсе не был перебит. «Ти-ри!» — захрипел филин. «Не-не-не-не-не-не-не!» — воскликнул мяч и, оставляя копье в шее противника, срезал голову птицы одним мощным ударом. Громоздкое тело рухнуло, отчего кота аж передернуло. Мало ли, что в себе таит очередной Тэшка. Но пушистый немного подуспокоился, когда пришел рейтинг. Мяч. Спирит рейтинг. Плюс 31 тысяча за командную работу. Рейтинг 180 тысяч. Достигнут ранг 17. Телекинез 1, фехтование 1. Активирован скилл «Скрытность». Чак. Спирит рейтинг. Плюс 31 тысяча за командную работу. Рейтинг 210 тысяч. Достигнут ранг 16. Магия поднята до 4 уровня. Эйни. Спирит рейтинг 240 тысяч. Ранг 16. Здравый смысл 2. Стрелок 2. «Ребята, я все. Т-1 мертв», — отчитался мяч Эйни и Чаку. «Отлично, мяч. Ты сегодня прям неудержим», — похвалил его Эйни. «Давай вниз. У нас зомби попадали. Наверняка их маг бежал». «Не мудрено. Колдун, ты без причиндалов? Сейчас спускаюсь». Мяч шел к окну, думая об очень странном обрывке клятвы. Клятвы, которую нельзя было подстроить. Стоит ли делиться с напарниками его предположениями? Т-1 хотел принудить Т-10 отдать Тирипсам ее внука. Это какая-то ритуальная жертва своих родственников в секте? Или внук кто-то важный? Кто-то замешанный в смерти или в жизни, впаянный в пол Тэшки? Мяч думал и нервничал. И чем больше он нервничал, тем больше ему хотелось предаться своей глупой привычке. Так, вбить в пол мог только маг. Маг у нас только один, и это Чак. Но подозревать Самолит в том, что она воюет за Тирипс, значило окончательно все запутать. И не разобравшись самостоятельно, мяч решил посоветоваться с Эйни. Недаром же у нее есть здравый смысл.